Глава третья. Прошу прощения. Я могу посетить вашу уборную? Мне нужно привести себя в порядок. К сожалению, этот визит для меня не последний на сегодня, а переодеться возможности не будет. Конечно. Артемий, проводи гостя в уборную. Дворецкий отвел графа к уборной и остался стоять за дверью. Если он див, маятник определит это точно. И тогда можно будет замерить уровень его силы. Если все же придется организовывать вторжение, было бы неплохо знать заранее, получится уйти отсюда живым или нет. Он включил воду, извлек часы и намотал цепочку на руку. Если у соседей на Данииловой живодерне маятник норовил вырваться из рук, то сейчас он взбесился окончательно. Цепь перехлестывала через запястье, сами часы довольно больно ударили по руке. Никаких сомнений. Див первого класса. Ничего себе. Нет, предпринимать что-то сейчас нельзя. Иначе я не уйду живым из этого дома. Если обитающая здесь компания и похитила мальчишку, то шансов, что он все еще жив, не было почти никаких. Совместно с полицейскими колдунами и дивами можно будет хорошенько перетряхнуть это осиное гнездо. Ну и задачка. Без полиции обойтись точно не получится. Он смыл пятно, протер мокрый рукав полотенцем и вышел. Див Дворецкий также ждал его снаружи. Благодарю. Ладно, побегать за ягуаром – неплохой эмоцион. И Виктор будет у меня в долгу. Когда они вернулись в гостиную, Виктор уже раскланивался. Аверин присоединился к благодарностям за чай и извинениям за отнятое время. Мы обязательно позвоним вам, когда поймаем зверя, кем бы он ни был. Если вы хотите им заняться, я надеюсь, у вас получится пристроить его в заповедник. Да-да, он там будет смотреться лучше, чем на улицах Санкт-Петербурга. До свидания! Наконец, они оказались на улице. Так что вам удалось узнать? Знаете, или этот дворецкий один из самых сильных дивов, или особняк просто кишит ими, создавая такой мощный фон. Уровень силы – 10 единиц из 12. И что это значит? Он мог слопать соседа? Полгорода. Послушайте, надо найти способ узнать, откуда у этой семьи такой серьезный фамильяр. И правда ли такой за ними числится? Вы что же, намекаете, что баронесса его раскормила? И пацан, а также Сомов пропали не просто так? Не знаю. Обычно, если хотят увеличить силу фамильяра, давая ему жрать людей, выбирают жертв попроще. Бродяг, крестьян из каких-нибудь отдаленных деревень. Вы же помните, из-за чего произошел переворот 17-го года? Конечно. Крестьян тогда целыми деревнями жрали. А фамильяр Романовых вообще не стеснялся. Так что, если между нами, я не могу восставших осуждать. Но вспомните, даже тогда никто не скармливал своим дивам людей благородного происхождения. И не только из опасения, что их будут искать. Да уж, не стоит этого исключать. Но я все же верю баронессе по поводу мальчишки. А вот насчет ягуара она врет. Хорошая легенда про «хочу спасти» и забрать свое животное, и избежать ответственности за то, что не уследила. Ведь ей не только штраф грозит. К ней может прийти комиссия и наложить запрет на ее зверинец. Вот что. Вы можете проверить, не связывает ли Сомова что-то с Синицынами. И заодно поискать пропавших за последнее время. Хорошая идея. Поручу ребятам. Ну так что, встречаемся сегодня вечером? Конечно. Если быстро управимся, предлагаю зайти в охоту на енота. Когда Аверин подъехал к набережной, уже смеркалось. Виктор ждал его на углу ресторанчика корейской кухни, держа за поводки двух рыжих овчарок. Одна из них выглядела совершенно обычной собакой. Вероятно, это была истинная форма дива. Второй див использовал личину. Ну, приступим? Он порылся в кармане и достал плоский гербовый жетон владения господина Фетисова. Аверин осторожно взял его в руку, а второй быстро завертел в воздухе. «Под подчинение!» Два призрачно мерцающих кольца крепко сжали шеи дива. Они тявкнули, подошли к новому владельцу и послушно подняли морды, дав ему коснуться своим кольцом их новых ошейников в виде цепей с замысловато подкрученными звеньями. «Ищите дикого зверя или того, кто в этом облике. Не убивайте его. Удерживайте до тех пор, пока не появится служба отлова. Также защищайте его». «Обалдеть! Каждый раз удивляюсь, когда это вижу. Вот как вы это делаете?» «Я или колдуны в целом?» «Не то чтобы у меня много друзей-колдунов». «А господин Фетисов?» «Бедняга. Бежит не иначе сейчас в припрыжку в цирюльню». «Думаю, нет. Он мчится в ресторан и там закажет себе все виды вилок, которые у них есть». «Нет, серьезно. А что, вот правда любой капли крови достаточно? А если, например, комар укусит?» «Конечно, нет. Крови должно быть столько, чтобы Див не только почуял ее запах, но и имел возможность слизнуть. Это дает ему краткий, но очень мощный скачок силы. Вот тогда все, финал. Если слабого Дива умелый колдун еще может попытаться остановить, то первый класс – это приговор». Дивы тявкнули и уткнули носы в землю. Одна из собак зарычала. «Нашли!» «Не нравится мне это. Они напуганы. Но упускать зверя нельзя. Вперед!» «Тихо!» «Все плохо. Это демон». «Сильный?» «Они скулят, как собаки, увидевшие тигра. Можете сами прикинуть». «Все плохо. Справимся». «А у нас есть выбор? Взять его!» Дивы бросились вперед, заливаясь визгливым лаем. Демон-ягуар прыгнул с места, перемахнув через дорогу, и так же грациозно, как будто скользя по воздуху, помчался в сторону домов. «Черт! За ним! Двор глухой! Колодец! Он там! Если парадные закрыты, а я надеюсь, что да, то он никуда не денется! Оставайтесь здесь и ни в коем случае не ходите за мной!» «А вы справитесь? Вообще-то у меня есть пистолет, и он стреляет серебряными пулями». «Отлично. Возьмите его и держите наготове. Если из этой подворотни выскочит что-то не похожее на меня, немедленно стреляйте». «А вы?» «А я смогу сам за себя постоять. Ищите!» Как такой див мог остаться без хозяина? Причины всего две. Либо хозяин скоропостижно скончался, а дива не успели передать в положенный срок, либо он позволил себя сожрать. Впрочем, какая разница? Его нельзя так оставлять. «Защищать!» Но едва он успел выбежать на улицу, как что-то тяжелое сбило его с ног. Он немедленно вскочил на ноги и увидел, что снарядом был один из полицейских дивов, выскочивших из арки перед ним. «Вот это мощь!» Пес, повинуясь приказу, опять ринулся вперед. Аверин даже не рассмотрел взмаха гигантской лапы, как несчастный див снова кубарем отлетел в сторону. Вторая лапа демона, казавшаяся просто огромной, упиралась в грудь Виктора, прижимая его к земле. Его тело почти не было видно под пятнистой махиной. Казалось, ягуар увеличился вдвое, но при этом ни одной крупинки энергии не просочилась за пределы его шкуры. Он наступил на грудь Виктора и оскалил клыки, намереваясь вцепиться в горло. «Черт побери, вот это сила! Нет, путами связывания эту махину не удержать. Полицейские дивы, они тут совершенно бесполезны, да и второго не видно, скорее всего, демон его уже сожрал. Плеть? Диву послабее можно было бы ею раздробить хребет, но этого она только ранит и разозлит. Что же делать?» Аверин сжал руками холодную луковицу часов. «Точно! Алатырь! Он рассчитан на мелких бесенышей, но стоит попробовать. Великая пустошь притягивает дивов. Алатырь лишь открывает проход, создает дыру между обычным миром и тем местом, где обитают дивы. Увы, времени нет. Часы удержат его ненадолго, но этого должно хватить». Он отщелкнул крышку и раскрутил звезду как можно сильнее и выставил руку вперед. Демон замер. Его потащило в бок, и он нелепо взмахнул лапами, убирая их с груди своей жертвы. Виктор немедленно откатился в сторону и принялся шарить руками по земле. Похоже, искал свой пистолет. А зверя продолжало тянуть в бок, как будто в руке у Аверина был огромный магнит. «Попался! Вы в порядке? Вроде цел. Только грудь болит невероятно. Я не ожидал такого, но нам повезло. Больше, чем им. Надо им помочь. Знаете, я думал, он меня сожрет, но... Он словно ждал чего-то. Приказа? Хозяина? Но на нем нет ошейника. Как это произошло? Откуда он вообще взялся? Из двора только один выход. Понятия не имею. Он свалился сверху внезапно. Но он начал меня нюхать. И только когда я выстрелил, оскалил клыки. Странно. Может, он кого-то ищет? Конкретного? Хозяина? Нет, вот это вряд ли. Дивы очень свободолюбивы. Я усыплю псов. Дальше Фетисов разберется с ними. Может, вы еще сможете усыпить этого для надежки? Провались я в пустошь! Он бросился к месту, где еще минуту назад рычал и бился демон, надеясь, что, может быть, тот принял облик какого-то мелкого существа. И путы, отреагировав на выплеск энергии, в каком-то месте сжались и удерживают его. Но нет. Сияющие нити лежали на земле, как старая рыболовная сеть, выброшенная прибоем. Ни следа демона. Что произошло? Я не знаю. Чертовщина какая-то. Он ушел. Но как? Путы целы. И что же теперь делать? В енота. В енота.